Глава 27. Алина. «Вот ты где, мой маленький цветочек. Ты прячешься от меня», — промурлыкал Сайлас, проходя в подсобное помещение. «Единственное, от чего я хотела бы спрятаться, — это от уборки», — пробормотала я, стоя у раковины и пытаясь отчистить некоторые из своих инструментов. Она была полна мензурок, колб, палочек для перемешивания, чашек Петри и других вещей, которые я использовала для опытов и еще не успела помыть. Примечание. Чашка Петри. Прозрачный лабораторный сосуд в форме невысокого плоского цилиндра, закрываемого прозрачной крышкой подобной формы, но несколько большего диаметра. Сайлас подошел ко мне, рассматривая инструменты и делая вид, что он чисто случайно оказался у меня на работе. «Меня не обманешь, существо». Он подошел ко мне сзади и схватился руками за раковину по обе стороны от меня, заглядывая через плечо, чтобы увидеть ее содержимое. «Что это?» — усмехнулся он. «Мои инструменты». «И что же ты с ними делала, чтобы привести их в такой плачевный вид?» «Они лежат с того времени, когда мне пришлось расчленить тело, которое ты оставил мне в подарок в моей ванной. Бедная девушка, она лежала там, словно выброшенная тряпка». Я закатила глаза, прижимаясь к нему спиной. Затем я, словно невзначай, поднесла одну из длинных пил для костей к его щеке. Я забыла перечислить содержимое второй половины раковины, где лежали старые, использованные лезвия пил, предназначенные изначально для нужд мясника, но используемые, скорее всего, для расчленения водоплавающих и крупных охотничьих птиц. Что было сложено в первую половину раковины, я уже рассказала. Среди всякой всячины там еще лежали антикварные инструменты, которые мой отец хранил для ампутаций. Киянки, кюретажные ложки, щипцы для костей, большие ножницы и скальпели. «Ты должен купить мне новое лезвие. Это уже ни на что не годится после распиливания тела». Я опустила инструмент обратно в раковину. «Беру свои слова обратно. Возможно, это мне придется прятаться от тебя». Сайлас отодвинулся от меня и оперся на стол. «Каким пыткам ты подвергнешь меня сегодня?» «Сегодня только образцы, никаких пыток». «Ну, это неинтересно». Он разочарованно вздохнул. «Ну, извини, что я не придумала ничего более жестокого». «Так и быть, я прощаю тебя», — ответил он с небольшой ухмылкой. Я взяла несколько свежевымытых колб и села рядом с аппаратом. Сайлас уже начал закатывать рукав, зная, что произойдет дальше. «На этот раз мне понадобится еще один образец», — сказала я, затягивая жгут вокруг его руки и прощупывая вены, чтобы найти ту, в которую можно было воткнуть иглу. «Да?» — он приподнял бровь. «Это означает, что я получу от тебя взамен большее количество крови?» «Нет». «И ты считаешь это справедливым?» «Я не говорила, что это справедливо, но верно и то, что я не дам тебе больше крови за обычный образец слюны». Я закатила глаза. «Открой рот. Я могу дать тебе немного прямо сейчас». «Сайлас», — предупредила я, бросая на него взгляд в тот момент, когда я вводила иглу в вену, настраивая аппарат, чтобы он высасывал кровь. «Как еще ты хочешь получить мою слюну?» «Желательно в стаканчике». Я протянула руку и передала ему стеклянный пузырек. «Это не так волнительно, как мое первое предложение». «Ты можешь помочь? Хоть раз?» — устало спросила я. Он что-то пробормотал, но тут меня отвлек звон магазинного колокольчика. «Ты не запер дверь, когда входил?» Я вытащила иглу из его руки и приложила ватку. «Наверное, я был так взволнован встречей с тобой, что забыл об этом», — насмешливо ответил он. «Посиди здесь, я еще не закончила». «Я голоден», — прошипел он нетерпеливо. «Куда ты идешь?» «Принимать посетителей». «И сколько времени это займет?» «Откуда мне знать? Минуту, несколько часов, весь день. Если бы ты просто запер дверь, мне бы не пришлось ни на кого отвлекаться». Сказав это, я впустила клиентов. Я оставила дверь в подсобку приоткрытой, чтобы услышать, если он вдруг попытается заняться чем-нибудь неположенным. Я встала у высокой деревянной столешницы, которая тянулась через всю комнату. В шкафу, стоящем передо мной, было, наверное, больше сотни ящиков. Я так и не удосужилась их пересчитать за все это время. Зато я четко знала, где и что храню. «У вас есть что-нибудь от болей в желудке?» — спросила женщина, пришедшая со своим спутником. «Кроме имбиря, есть еще несколько лекарств, которые я могу прописать. Не могли бы вы описать мне свою боль? Пока я внимательно слушала рассказ своей клиентки, мое внимание привлек шорох. Посмотрев вниз, я увидела Сайлоса, сидящего у меня между ног, опираясь спиной на ящики шкафа напротив меня. Он наклонился вперед только для того, чтобы исчезнуть под моей юбкой. «Что-то случилось?» — спросила посетительница. «Нет, прошу прощения, мне показалось, что я видела крысу». Я врезала Сайлосу коленом по лицу, пока он продолжал сидеть внизу. «Пожалуйста, продолжайте». «Это началось несколько дней назад». Клиентка начала рассказывать мне историю своей болезни, не имеющую отношения к ее болям в желудке. С Сайлосом между ног было трудно на чем-то сосредоточиться. Он начал облизывать и посасывать кожу вокруг моих бедер, продвигаясь вверх, но пока не приближаясь к моему интимному месту. «А боль?» Мой голос дрожал. «Есть ли какие-то конкретные ощущения, которые вы можете мне описать, чтобы я могла вам что-то прописать?» «Иголки. Это похоже на иголки», — объяснила она. И тут он сделал это. Он вонзил свои клыки в мое бедро, пронзая плоть и удерживая мои ноги на месте. «Ой», — простонала я, — «а вы пробовали успокоительные настойки? Ваши симптомы похожи на невралгию». Я тяжело сглотнула. «Мисс Лис, с вами все в порядке?» «Да, я в порядке, просто глубоко задумалась о возможной причине вашего недуга». Я слабо улыбнулась. Сайлос укусил сильнее, и я прикусила губу, наконец-то почувствовав волну онемения в ноге от яда. Почему это было так приятно? Но силы постепенно покидали меня. «Вы побледнели», — обеспокоенно заметила спутница. «Может, нам лучше зайти попозже?» «Да, это, скорее всего, хорошая идея. Вы не могли бы перевернуть табличку, когда будете уходить? Должно быть, у меня начинается предобморочное состояние». «Да, конечно, мы заглянем сюда завтра. Отдыхайте». Женщина странно посмотрела на своего спутника, прежде чем они покинули магазин. Когда прозвенел колокольчик, мои колени окончательно подкосились, и я упала на пол, прижавшись спиной к шкафу на другой стороне узкого прохода за прилавком. Сайлос последовал за мной, и животный щелчок заставил его рот вибрировать на моей коже, присасываясь к моему бедру, в то время как мои ноги дрожали в его хватке. Я задрала юбку и увидела его злые глаза, недовольные тем, что я лишила его спасительной темноты. «Какого черта ты делаешь?» — спросила я. Но в ответ он лишь сильнее прижал мои бедра к себе, заставив меня прислониться к ящикам шкафа. Я заметила, как кровь начала капать с его губ, пока он питался. Резкий шлепок заставил его отцепиться от моего бедра. Ранки от клыков на моей ноге стали больше, и из них закапала кровь, пачкая мое нижнее белье. «Ну и вид у тебя», — хмыкнул он, облизывая рану, пытаясь остановить кровотечение и слизывая языком кровавый след на ноге. «Убирайся отсюда!» — огрызнулась я. «Я еще не закончил». Он сверкнул на меня глазами. «Почему с тобой все так сложно?» Я оттолкнула его и попыталась встать. «Потому что я знаю твой секрет. Тебе нравится, когда тебя ласкают там, глубоко». Поддразнил он, тоже поднимаясь на ноги. «Кретин!» «Стерва!» «До следующей недели!» «Нет, мы встретимся раньше. Помнишь наш уговор? Каждые 3 дня». Он подмигнул мне. «Ты прав», — проворчала я про себя. «А сейчас уходи, у меня работа, которую нужно сделать», — закончил он за меня. «Я знаю», —